Она-то положила руку на руку человека, отвергшего все иллюзии. Там, где будет жить Франц, будет жить ваша мысль. Он высвободил свою руку. Придет забвение. Если оно запаздывает, ему идут навстречу. Но Франц не умеет лукавить. Он утруждать себя не будет. Она-то собиралась возразить, и Жермен сказал, «Я это знаю». Но она-то ясно видела, что, зная, он не верит. И ей нетрудно было доказать ему обратное. Отвечая на ее уверение иронической усмешкой, он с удовольствием их слушал. Светлый ум приходил в столкновение с жаждой создать себе иллюзию, живущую в каждом человеке. Поддаться этой жажде было бы... Он осознавал поражением, но он был рад поражению. В конце концов, как допустить, что правда, которая убивает, правдивее, чем надежда? Он сделал уступку Анетте. Сердце его не забудет. Может быть. Нет, не сразу, со временем. Но кто будет направлять это сердце, которому нужен кормчий? От горя утраты его растерянность еще усилится. Есть люди, которых горе учит, но других оно губит. Они покорно поддаются ему, или же бегут от него, куда глаза глядят. Я боюсь за Франца. Кто любит его? Кто сможет направлять его своими советами? Анетта, не покидайте его. Он верит вам. Руководите им. Вам придется быть снисходительной. Вы столкнетесь с неожиданностями. Увидите в нем много такого, что, пожалуй, смутит вас. Но ведь это есть в каждом человеке. Это есть и во мне. Мой бедный друг, сказала Анетта. Не так-то легко смутить женщину. Я говорю о женщине искренней, много пережившей, как я. Жермен недоверчиво смотрел на нее. Женщина, даже если проживет 100 жизней, все равно ничему не научится. Значит, неисправимо. Сотворение мира все та же. Недалеко же вы ушли от пещерного человека. Жермен усмехнулся. Что ж, вы правы. Мы стоим не больше вашего. Мы из того же выводка. Считаем себя сильными перед смертью и жизнью. Однако и смерть, и жизнь всегда застигают нас врасплох. Мы ничему не научились. Мне это сейчас и горя мало, ведь я ухожу из школы. Но вы, Анетта, остаетесь. Вам еще не раз дадут линейкой по рукам. Смотрите в оба. Я вверяю вам своего мальчика. Руководите им. Любите его. Только не слишком сильно любите, прибавил он. Анетта пожала плечами. Анетта была ближе к Жермену, чем к Францу. С Жерменом они были одного склада. Она лучше понимала его. Их жизненный опыт вырос на одной и той же ниве. Их мысли зрели под одним и тем же небом. И все было до прозрачности ясно в чувствах, которые она подметила в нем или сама к нему питала. Его дружба, его страхи, стойкость в испытаниях, суждение о жизни, спокойное отношение к страданию и смерти, сожаление об уходящей жизни, отрешенность. Все в нем было ей понятно. Если бы Анетта была мужчиной, она при той же судьбе думала бы и жила бы, как он. Так, по крайней мере, ей казалось. Ведь в Жермене ничего не было для нее неожиданным. Но могла ли она сказать тоже про себя? При других условиях из них вышла бы идеальная супружеская чета, связанная глубоким взаимным уважением, привязанностью, доверием. Они честно отдали бы друг другу все ключи от своих дверей, за исключением одного маленького ключика, о котором как-то не вспоминалось. Но если найти ту забытую дверь и отпереть, то окажется, что оба остались чужими друг другу. К счастью, почти никогда не представляется случай открыть эту дверь. И при всей искренней, хорошей дружбе маленький ключик остается неиспользованным. Дружба Жермена и Анетты была невзыскательна и нелюбопытна. Каждый давал другому то, чего от него ждали. Но никто не знал, чего можно ждать от Франца. Это создавало отчуждение, и это притягивало. Как его не изучай, все равно не узнаешь. Он и сам не знал себя. С виду был совсем ребенок. Совсем простой человек, таким он и был. Но кто пытался проникнуть к нему в душу, сразу терял дорогу и топтался вслепую на незнакомом месте. Она-то пыталась открыть дверь в эту душу всевозможными ключами, но они не подходили к замкам. За неимением одного. Маленького, как раз того, которым не пользовался Жермен. ключа, неизвестно от чего, как говаривали во времена великого короля, когда старались не слишком приглядываться к этому неизвестному чему.